Глава 30. Сторм пересел поближе к пилоту, чтобы видеть панель управления. Не то чтобы он разбирался в бесконечном количестве сменяющихся показаний. Просто заняться ему было сейчас совершенно нечем. Легче проходили рейсы, во время которых приходилось подтягивать какие-то из дисциплин и считывать много бинарной информации. Время тогда летело быстрее. Однако сейчас конкретных вводных ему не дали. А просто так запоминать множество сведений, которые, возможно, не пригодятся, агенту не хотелось. «Я слышал, что бетапитеки...» – снова начал пилот. «Друзы! Скорее всего, это друзы!» – поправил его Сторм. «Ну, хотя бы и друзы. Для меня они все бета. Так вот, они практикуют чтение пустых текстовых массивов». «Он что, мысли мои подслушивал?» – удивленно подумал Сторм. «И что?» – спросил он. «Да ничего, ты бы мог просто так засадить таратомбы информации». «По приказу смог бы». «Нет», – замотал головой пилот. «Не по приказу, а сам по себе. Вот скучно тебе, нечем заняться. Ты достаешь информационный пакет и начинаешь его зачитывать». «А что за пакет?» «Динамические пакеты, как промышленные или военно-учебные. Там у них есть активные персоны, им ставятся определенные обстоятельства. И эти персоны в этих обстоятельствах как-то там действуют. Ну, как в реальном мире». «Это игра, что ли?» «Нет, в игре обстоятельства могут меняться, а там вроде как стабильные во времени процессы». «Интересно. И что, они эту статику зачем-то запоминают?» «Ну, видимо», – пожал плечами пилот. «А откуда ты это знаешь?» «Приятель один рассказывал. Он в экспедиционной разведке долго служил. И в одном месте в колонии работал почти что агентом. Там бетапитеки или друзы живут. И он среди них косил под инспектора по физическим нагрузкам». «Это как?» «Местные богатенькие бетапитеки платили ему за то, чтобы он помогал им наращивать мышечную массу. Представляешь?» Оба засмеялись. Сторм прекрасно знал, что аборигены по сравнению со суперколверами выглядели как изможденные уродцы, и у них существовал целый культ наращивания мышц. Один профессор из университета в Брамвее даже утверждал, что у низших рас существует подсознательная тяга выглядеть как высшие расы. Вот они и наращивают мышечную массу, чтобы выглядеть как суперколверы. Все это Сторм знал, однако сама мысль о том, что кому-то требовалось наращивать мышечную массу, выглядела нелепо. «И вот он мне подробно рассказывал про эти забабахи бетапитеков. Они еще эти информационные пакеты забавно так называют. Литерария худош. Ну, как-то так. У них же дабло какой-то смазанный. А может, и не дабло вовсе, а простейший линейный язык». «Забавно. Это как если бы снять видеофайл, а потом его в текстур перевести. Правильно?» «Не, не совсем. В реальном мире мы не знаем, что произойдет в следующий момент. Какие-то мелочи все равно будут другими, как бы мы ни планировали. А вот ихняя литерария худош подает все в законченном виде, как будто все уже случилось». «Это даже похоже...» Сторм покачал головой. «Это похоже на временный прогноз. Они пишут текстовый файл о литерарии худош, заранее предугадывая события в нем. Так что ли?» «Получается, что так», – согласился пилот, и они замолчали, пораженные полученным выводом. «Может, не такие они и простые, эти бетапитеки?» На это пилот только пожал плечами.